Сонет 124. О, будь моя любовь, дитя удачи, дочь времени, рожденная без прав, судьба могла бы место ей назначить в своем венке или в куче сорных трав. Но нет, мою любовь не создал случай, ей не сулит судьбы слепая власть быть жалкою рабой благополучий и жалкой жертвой возмущения пасть. Ей не страшны уловки и угрозы тех, кто у счастья час берет в наем. Ее не холит луч, не губят грозы. Она идет своим большим путем. И этому ты, временщик, свидетель, чья жизнь — порок, а гибель — добродетель.